благополучию себя, жены академика. А в Маше вдруг проснулось все, что было категорически запрещено в детстве. Хотелось визжать, кривляться, строить рожи, кататься по полу. «Машенька, приходи к нам в гости», — приглашала Алочка. Повторила несколько раз, так и сказала: «Приходи к нам в гости». «Поняла, не дура», — сказала себе Маша. «Машенька, ты когда придешь? Скажи, во сколько, а то вдруг мы будем заняты». «Ведьма». «Машенька, сегодня Сергею Ивановичу нужно отдохнуть. Зайдешь завтра, мы будем очень рады. Я курочку сделаю, как ты любишь. Приходи, позвони, когда соберешься». «Страус противный. Машенька, забери свою шубку, мне надо кое-что в шкаф повесить». «Ни за что не заберу. Наоборот, специально все свои старые вещи приволоку и разложу по шкафам. Всюду своими цепкими лапами лезет». В тот же день Маша все свои шубки, шапки, курточки и плащи перенесла к родителям. Потихоньку, чтобы дед не увидел и не расстроился. «Сергей Иванович сказал...» — Алочка в разговорах с Машей деда называла только Сергей Иванович, — «что ты просила денег на новое платье. А какое платье? Сколько оно стоит? Нам с Сергеем Ивановичем надо подумать». «Машенька, мы с Сергеем Ивановичем посоветовались и решили дать тебе деньги. Хотя ты недавно купила себе свитер, правда? Синий с белыми полосками, я помню». «Подавись ты деньгами. Еще раз скажешь мне, Машенька, я тебя укушу». Маша чувствовала, что сейчас свернется калачиком и заплачет. «Дед никогда не спрашивал, сколько что стоит. Я еще маленькая, и бабушки моей больше нет, все меня бросили». «Спасибо или спасибо не надо», — отвечала Маша, в зависимости от того, насколько хотелось получить новое платье, кофточку, джинсы. К Аниной радости Маша вернулась к одежде нормальной и красивой. Обматываться разноцветными тряпочками и обвешиваться самодельными украшениями стало ни к чему. К мухинской жизни она не вернулась, а быть вне тусовки и выглядеть при этом для большинства людей белой вороной глуповато. К тому же вызывающий альтернативный стиль одежды, хочешь не хочешь, неизбежно влек за собой некий альтернативный стиль поведения и образ мыслей. Попробуйте, например, подметая пол длиннющей юбкой, войти в трамвай, где тетеньки с кошелками едут с работы, высунуть ногу в тяжелом, похожем на солдатские ботинки из-под кружева нижней юбки, подобрав вязаную деревенскую шаль, подобраться к кассе и купить билетик. Тетеньки так осмотрят и такое скажут, что поневоле будешь думать: либо они, либо ты. А Маше не хотелось сейчас отделять себя от человечества. Не хотелось беспорядка, путаницы, вносить в жизнь ненужный сейчас сумбур. Беспорядок и так поселился в мыслях, в жизни и душе. Лучше было бы душу прибрать, наладить прежнюю упорядоченную систему жизни, разложить все по местам и себя на нужной полочке обнаружить. Прежнюю, а не злобную, обиженную на весь мир, как мальчиш-плохиш. Для Алочки, как для любого талантливого организатора, не было незначащих мелочей. Постепенно, с упорством слабенькой, но ретивой птахи, она прочесала на Машино присутствие весь дедов кабинет. Сложила в старые обувные коробки, беспорядочно сваленные в письменном столе и книжных шкафах, Машины рисунки, записочки, старые школьные дневники, детские фотографии. В старых обувных коробках Маша переехала на антресоли. Вместо Маши 9 лет, пухлые щечки, взгляд устремлен вдаль, наверное, по указке фотографа, чуть желтоватый воротничок настоящего дореволюционного кружева, школьный фартук с черными капроновыми крылышками.